Глава 8. Опирайтесь на то, кто вы есть. Вы уже довольно интересный человек. Я разбирал корреспонденцию, да-да, ту самую, которую доставляет живой человек, и между щитами и рекламными листовками обнаружил письмо. Адрес на нем был написан немного корявым, знакомым почерком. Моим. Поначалу я не мог вспомнить, чтобы я что-нибудь себе отсылал. Я распечатал конверт и начал читать. И вспомнил. Это было письмо от Питера вчерашнего Питеру завтрашнему. На интенсивной программе по развитию управленческих качеств, которую я веду, мы предлагали участникам написать письмо себе, а несколько месяцев спустя отправляли эти письма. В тот раз я тоже написал такое письмо. В нем были мои размышления, оценка ситуации, новые обязательства. За что я благодарен, что могу улучшить. Читая письмо, я не мог сдержать улыбки. Все звучало так знакомо. Не только потому, что это придумал я, а потому, что я уже писал то же самое столько раз. Я достал папку с другими своими письмами за несколько лет и перечитал их. Все они были, в принципе, одинаковыми. Ничего удивительного, когда речь шла о вещах, за которые я благодарен, но... Как насчет новых обязательств? Как я мог сильнее с ними сцепиться? Пока я размышлял над этим со стопкой писем в руках, я начал понимать то, что ускользало от меня раньше. Взаимосвязь между тем, за что я благодарен, и тем, что хочу изменить, которая и была для меня выходом из замкнутого круга в попытках улучшить себя. Когда я спрашиваю себя, что я могу улучшить, то обычно выдаю список недостатков, того, что мне в себе не нравится. Например, я слишком много говорю, теряю время, чересчур спешу, сосредоточиваюсь на мелочах. Поэтому, когда я думаю о том, что могу улучшить, я смотрю на тот же список иначе. Мне нужно меньше говорить, повысить результативность, замедлиться, концентрироваться на задачах с высоким приоритетом. Попытки исправить недостатки для меня не в новинку. Если постараться... Обычно у меня получается на день или два. А потом довольно быстро я возвращаюсь к прежним привычкам. Мы уже говорили об этом в предыдущей главе. Это почти неизбежно. Это натолкнуло меня на мысль, а что если искоренение старых привычек и есть цель? Я знаю, что могу этого добиться, я в любом случае этим занимаюсь. Как должен выглядеть этот процесс? Первое. Во-первых, нужно понять, куда вы направляетесь, кем хотите стать. Для меня это то, что мы обсуждали в предыдущей главе. Моя ключевая тема — замедлиться. Второе. Затем необходимо определить, какие старые привычки вы хотите изменить. Тут полезен вопрос, за что я благодарен? Это по определению уже часть моей жизни. Я благодарен за время, которое могу безраздельно посвятить семье, за чувство присутствия и фокуса, которые я испытываю, когда пишу, за ситуации, когда я внимательно слушаю собеседника и не думаю, как решить его проблемы, за ясность, которая у меня появилась в прошлом году по поводу того, что важно для меня и моего бизнеса, за время, которое я уделяю этим областям. Получается, это то, что я хотел бы улучшить, но я уже так действую. По сути, это мои укоренившиеся привычки. Когда я внимательно слушаю собеседника без необходимости решать его проблемы, я меньше говорю. Когда я сосредоточен во время работы над текстом, я действую медленнее и продуктивнее. Когда я полностью посвящаю время семье, у меня нет ощущения, что я напрасно его теряю. Когда я занят этим, я сосредоточен на том, что для меня в приоритете. В таком контексте путь к улучшению может быть непростым, но, по крайней мере, знакомым. И одно осознание этого способно многое изменить. Это повысит вашу веру в себя. Задумайтесь над своей ключевой темой и тем, что вы хотели бы улучшить, чтобы воплотить ее в жизнь. Готов поспорить, что хотя бы в некоторых областях то, за что вы благодарны, зеркально отражает то, что вы хотите улучшить. А значит, ваш путь к улучшениям кроется в том, что для вас приятно. Скорее всего, ваша жизнь уже вас вдохновляет, хотя, возможно, и не всегда. Вы не двигаетесь от пустого места к чему-то, Вы продвигаетесь от чего-то к чему-то большему. Основной фактор улучшения — постоянство усилий. Кто вы в моменты, за которые благодарны? Как себя проявляете? Что делаете? Как ведете себя по отношению к себе и к другим? Вернитесь к этим моментам и сделайте их своим настоящим. Напоминать себе, чего вы уже добились, гораздо более продуктивно для перемен, чем пытаться вести себя совсем по-новому в будущем. Кроме того, это более рационально и выполнимо. Вы вспоминаете, а не придумываете. Вы уже тот, кем стремитесь стать. Немного концентрации, и вы сможете что-то построить на этом фундаменте.